Глава 27. Жена Атоса. «Теперь остается только разузнать об Атосе», — сказал Д'Артаньян Арамису, когда рассказ его о том, что произошло в Париже после их отъезда, был окончен, а превосходный обед заставил одного из них забыть свой тезис, а другого — усталость. «Так вы думаете, что с ним случилось несчастье?» — спросил Арамис. «Атос такой хладнокровный, храбрый и так искусно владеет шпагою». «О, без сомнения, и никто лучше меня не знает храбрости и ловкости Атоса. Но я скорее предпочту отражать своей шпагой удары копья, чем палки. Я боюсь, как бы эта челядь не избила Атоса. Хамово отродье колотит крепко и не скоро отвязывается. Вот почему, признаться сказать, мне и хотелось бы отправиться туда как можно скорее». «Я постараюсь ехать с вами», — сказал Арамис, хотя чувствую, что едва ли в состоянии ехать верхом. «Вчера я попробовал было постигать себя плетью, вон той, что висит там на гвозде, да не выдержал, и страшная боль заставила меня прекратить это благочестивое упражнение». «Это от того, дорогой друг, что никто не лечит рану, нанесенную штуцером, ударами молотка. Я, по крайней мере, никогда не слышал о такого рода лечении. Но вы были больны, а во время болезни голова всегда немножко слаба, и потому я извиняю вас». «А когда вы уезжаете?» «Завтра, рано утром. Постарайтесь отдохнуть как можно лучше сегодняшней ночью. А завтра, если вы будете в силах, отправимся вместе». «Тогда завтра», — сказал Арамис. «Хотя вы и из железа, но и вам нужен отдых». На следующий день, когда Д'Артаньян вошел к Арамису, он застал его стоящим у окна. «На что вы там смотрите?» — спросил Д'Артаньян. «Да вот любуюсь на этих трех чудных лошадей. Ведь это чисто королевское удовольствие ездить на таких рысаках». «Дорогой Арамис, вы легко можете доставить себе это удовольствие, потому что одна из этих лошадей — ваша». «Да неужели? Но которая же?» «Та, которая вам больше нравится. Выберите сами. Для меня они все равны». «А богатый чепрак на ней тоже мой?» «Конечно». «Вы смеетесь, Д'Артаньян». «С тех пор, как вы говорите по-французски, я не смеюсь больше». «И эти вызолоченные кобуры, это бархатные попоны, это седло, украшенное серебряными гвоздиками, все мое?» «Да, ваше. Как та лошадь, что не стоит на месте, моя, а та, что горцует Атоса». «Черт возьми, все три великолепные животные. Я очень польщен тем, что они вам понравились». «Это король сделал вам такой подарок?» «Одно верно, что не кардинал, но не старайтесь узнавать, откуда они. Примите только к сведению, что одна из этих трех лошадей — ваша собственность». «Я беру ту, которую держит рыжий конюх». «Прекрасно». «Слава богу!» — вскричал Арамис. «Благодаря вашему подарку у меня, кажется, и вся боль прошла. На такого коня я готов сесть с 30 пулями в теле. Ах, ей-богу, какие чудные стремена! Эй, Базен! Поди сюда!» Базен угрюмый, с изнуренным видом, показался на пороге дверей. «Отточи шпагу! Расправь перья на шляпе, вычисти плащ и заряди пистолеты!» — приказал Арамис. «О пистолетах нет надобности заботиться!» — перебил его Д'Артаньян. «В кобурах имеются уже заряженные!» Базен вздохнул. «Полно, Базен, успокойся!» — сказал Д'Артаньян. «Царство небесное можно всячески заслужить!» «Барин был так силен в богословии», — отвечал Базен, чуть не плача. «Он сделался бы епископом, а может быть и кардиналом». «Ну и что же? Ах ты мой бедняга, Базен, поразмысли-ка хорошенько. К чему ему быть духовным лицом, скажи мне на милость? Разве это поможет ему избежать войны? Ты прекрасно знаешь, что наш кардинал первый идет на войну с оружием в руках. А господин де Ногаре де ля Валет, что ты о нем скажешь? Он тоже кардинал. Спроси-ка у его лакея, сколько раз он приготовлял своему барину корпию». «Увы», — вздохнул Базен, — «я знаю это, сударь. Теперь на свете все перевернулось вверх дном». Молодые люди спустились вниз. «Подержи мне стремя, Базен», — сказал Арамис, и со своей обычной грацией и легкостью он вскочил на лошадь. Но при первых же курбетах благородного животного молодой мушкетер почувствовал такую страшную боль в плече, что побледнел и зашатался. Д'Артаньян, заранее предвидевший это и потому не упускавший его из виду, в ту же минуту бросился к нему, помог сойти с лошади и отвел его назад в его комнату. «Послушайте, дорогой Арамис, поберегите себя. Я лучше один отправлюсь на поиски за Атосом». «Вы точно из бронзы вылета», — заметил ему Арамис. «Нет, мне просто везет. Но как вы будете жить без меня? Не будет уже больше словопрений о богословии, а?» Арамис улыбнулся. «Я буду писать стихи», — сказал он. «Да, стихи, продушенные запахом тех же духов, что и письмо камеристке госпожи де Шеврёз. Обучите Базена просодии, это его утешит. Что же касается лошади, то садитесь на нее каждый день ненадолго, и понемногу вы приучитесь снова к верховой езде». «О, насчет этого не беспокойтесь», — отвечал Арамис. «Когда вы вернетесь, я буду готов ехать с вами». Они попрощались, и 10 минут спустя Д'Артаньян, поручивший своего друга попечением Базена и добродушной хозяйки, уже скакал по дороге к Амьену. Как найдет он Атоса и найдет ли его еще? Вот вопрос. Положение, в котором он его оставил, было очень критическое. Атос легко мог погибнуть. Эта мрачная мысль заставила его несколько раз глубоко вздохнуть и поклясться в душе отомстить за товарища. Из всех трех друзей Атос был самый старший и, по-видимому, меньше всех подходил к его вкусам и симпатиям, а между тем Д'Артаньян оказывал ему всегда заметное предпочтение. Благородная и аристократическая внешность Атоса, эти проблески величия, пробивающиеся время от времени сквозь тень, которую он добровольно окружал себя, это невозмутимо ровное расположение духа, делавшее его самым покладистым товарищем в мире, эта веселость, всегда остроумная и подчас язвительная, эта отвага, которую можно было бы назвать слепой, если бы она не была следствием самого редкого хладнокровия, все эти качества возбуждали к нему в молодом биарнце более чем дружбу, более чем уважение. Они возбуждали в нем благоговение. Действительно, Атос в те дни, когда он бывал в хорошем расположении духа, мог смело выдержать сравнение даже с Д'Атревилем, изящнейшим и благороднейшим из придворных. Он был среднего роста, но при этом так строен и так пропорционально сложен, что ни разу в борьбе с Портосом он одолевал этого гиганта, физическая сила которого вошла в пословицу среди мушкетеров. Его голова с пронизывающими глазами, прямым носом и подбородком Брута носила неподдающийся описанию характер величия и грации. Его руки, о которых он совершенно не заботился, приводили в отчаяние Арамиса, холившего свои с помощью миндального теста и душистых масел. Звук его голоса был убедительный и вместе с тем мелодичный. И потом, что было положительно необъяснимо в Атосе, старавшемся всегда оставаться в тени и незаметным, это знание света и обычаев самого блестящего общества — привычки природного аристократа, так и сквозившие, как бы помимо его ведома, во всех его малейших действиях. Касалось ли дело пира, никто лучше Атоса не сумел устроить его, никто лучше не знал, как рассадить гостей за столом, сообразно знатности их происхождения или личных достоинств. Касалось ли дело геральдики, Атос знал все дворянские фамилии в королевстве, их генеалогию, родственные связи, гербы и их происхождение. В придворном этикете не было ни одной мелочи ему неизвестной. Он знал, какие права были у крупных вассалов, знал в совершенстве все правила псовой и соколиной охоты, и однажды, беседуя об этом великом искусстве, он удивил даже самого короля Людовика XIII, считавшегося, между тем, знатоком этого дела. Как все знаменитые вельможи этой эпохи, он ездил верхом и владел оружием в совершенстве. Более того, он был так высоко образован, что прекрасно знал даже схоластические науки, почти неизвестные дворянам того времени. Обрывки же знаний древних языков, которыми так гордился Арамис, заставляли Атоса только посмеиваться. Не раз, к великому изумлению своих друзей, когда у Арамиса проскальзывала какая-нибудь ошибка в латинской грамматике, он поправлял или время в глаголе, или падеж в существительном. Честность его была безукоризненна, и это в тот век, когда военные так легко заключали всякие сделки с религией и своей совестью, любовники — со строгой разборчивостью наших дней, а бедняки — с седьмой заповедью. И как же после этого не согласиться с тем, что Атос был во всех отношениях человек необыкновенный? А между тем эта возвышенная натура, это прекрасное творение, видимо, падало, склоняясь к грубой животной жизни, точно так же, как старики с каждым днем, хотя и нечувствительно для себя, все более и более склоняются к физическому и нравственному бессилию. Атос в часы своего добровольного одиночества, а эти часы были нередки, утрачивал светлую сторону своего характера. Тогда полубог умирал и едва оставался человек. С опущенной головой, тусклым взглядом, тяжелой речью, Атос в продолжении долгих часов неподвижно глядел то на стоявшие перед ним бутылку и стакан с вином, то на гримо, привыкшего без слов понимать все желания своего господина. Если в такие минуты к нему собирались остальные друзья, то одно, много два слова, да и то, по-видимому, стоившее ему страшного усилия, составляли весь вклад Атоса в общую беседу. Зато он пил один за четверых, и при этом нисколько не пьянел, только брови его все больше и больше хмурились, да глубокая грусть мрачной тенью ложилась на лицо. Д'Артаньян, пытливый и проницательный ум которого мы уже знаем, при всем желании удовлетворить свое любопытство, не мог ничем объяснить себе причину такого странного явления. Никогда Атос не получал никаких писем, никогда не скрывал он своих действий от товарищей. Нельзя было сказать, чтобы вино наводило на него эту грусть, так как, напротив, он и пил только для того, чтобы разогнать свою тоску, хотя лекарство это не только не облегчало, но скорее увеличивало ее. Нельзя было приписать это мрачное настроение духа и игре, потому что Атос, в противоположность Портосу, как при выигрыше, так и при проигрыше, оставался всегда одинаково спокоен. Однажды вечером в кружке мушкетеров он выиграл 1000 пистолей, потом проиграл не только их, но даже вышитый золотом свой парадный кушак, снова вернул все с прибавкой 1000 луидоров, и при этом его прекрасные черные брови ни разу не нахмурились хотя бы на полулинию. Его руки не потеряли своего перламутрового оттенка, а разговор не утратил своей прелести. Не было это и следствием атмосферного влияния, как у наших соседей-англичан, так как тоска Атоса всегда усиливалась с наступлением хорошего времени года. Июнь и июль были для него самыми ужасными месяцами. В настоящем у него не было горя. Когда разговор заходил о будущем, он пожимал плечами. Значит, тайна его была в прошедшем. А между тем ни вино, ни ловкие расспросы его друзей ни разу не заставили его проговориться. Вся эта таинственность, окружавшая Атоса, делала его еще более интересным человеком. «Да», — думал Д'Артаньян, — «может быть, бедный Атос теперь уже умер, и умер по моей вине. Я вовлек его в это дело. Он не знал ни начала его, не будет знать и результата, и пользы ему от него не было никакой». «Заметьте еще, барин, — сказал Планше, — что ведь ему мы, наверное, обязаны жизнью. Помните, как он закричал: «Спасайтесь, меня схватили!» А после, когда он разрядил оба пистолета, как страшно загремел он шпагой! Можно было подумать, что их там 20 человек или прямо 20 взбесившихся чертей!» Слова эти еще более возбудили нетерпение Д'Артаньяна. Он стал сильнее погонять свою лошадь, хотя та и без того уже мчалась в карьер. Около 11 часов утра показался Амьен, а в 11:30 наши всадники подскакали к дверям злополучной гостиницы. Д'Артаньян давно уже измышлял, как бы получше отомстить вероломному хозяину, и заранее мысленно утешался этим мщением. Он вошел в гостиницу с самым угрожающим видом, надвинув шляпу на глаза, держась левой рукой за рукоять шпаги, а правой щелкая хлыстом. «Узнаете ли вы меня?» — спросил он хозяина, вышедшего к нему навстречу. «Не имею еще этого счастья, милостивый государь», — отвечал тот, ослепленный блестящей наружностью Д'Артаньяна. «А, так вы меня не знаете?» «Нет, милостивый государь». «Хорошо. Ну так два слова вернут вам память. Что вы сделали с тем дворянином, которого 2 недели тому назад вы имели нахальство обвинить в делании фальшивой монеты?» Хозяин побледнел. «О, милостивый государь!» — воскликнул он самым жалобным голосом. «О, боже мой! И не спрашивайте о нем! Как дорого заплатил я за эту ошибку! Ах, я несчастный!» «Что случилось с этим дворянином, я вас спрашиваю?» «Соблаговолите выслушать меня, сударь, и будьте милосердны. Да присядьте, ради бога!» Д'Артаньян, страшно разгневанный, молча сел грозным судьей. Планше важно прислонился сзади к его креслу. «Вот что произошло, милостивый государь!» — начал хозяин, весь дрожа от страха. «Теперь я вас узнал. Вы уехали, когда у меня началась эта несчастная ссора с тем дворянином, о котором вы спрашиваете?» «Да, я уехал. Теперь вы видите, что если вы не скажете мне всю правду, то вам нечего ждать от меня пощады». «Соблаговолите только выслушать, и вы узнаете все до капельки». «Я слушаю». «Перед самым вашим приездом я был предупрежден властями, что в мою гостиницу приедет один знаменитый фальшивый монетчик с несколькими из своих товарищей, и что все они будут переряжены гвардейцами или мушкетерами. Ваши лошади, ваша прислуга, ваша наружность, одним словом, все было мне подробно описано». «Далее, далее», — торопил Д'Артаньян, быстро сообразивший, откуда шли такие точные указания. «Ввиду этого я принял, согласно распоряжению начальства, приславшего мне в подкрепление 6 человек, такие меры, какие считал необходимыми для ограждения себя от предполагаемых фальшивых монетчиков». «Опять!» — вскричал Д'Артаньян. Слова «фальшивый монетчик» нестерпимо резали ему уши. «Простите, милостивый государь, что я употребляю эти слова, и в нем-то именно и заключается мое оправдание. Начальство напугало меня, а вы знаете, что мы, трактирщики, должны уважать начальство». «Но опять-таки я спрашиваю вас, где же этот дворянин? Что с ним случилось? Умер он или жив?» «Потерпите, милостивый государь, сейчас все доскажу. После вашего внезапного отъезда», — продолжал хозяин с тонким лукавством, не ускользнувшим от Д'Артаньяна, — «ваш друг защищался отчаянно. Его лакей, затеявший по непредвиденному несчастью ссору с людьми, присланными начальством и переряженными в конюхов...» «Ах, негодяй!» — вскричал Д'Артаньян. «И ты, значит, был с ними в заговоре? Я не знаю, что еще может удерживать меня, уничтожить вас всех, как паршивых собак». «О, нет, милостивый государь, мы не все были в заговоре, вы это сейчас сами увидите. Ваш друг, простите, что не называю его по имени, без сомнения, это имя почетное, но, к сожалению, мы не знаем его. Господин ваш друг 2 выстрелами из пистолета убил 2 человек и затем начал отступать. Отступая и защищаясь шпагой, он изувечил еще одного из моих людей, а потом сильным ударом оглушил и меня». «Да скоро ли ты кончишь, палач?» — вскричал снова Д'Артаньян, теряя терпение. «Атос, что стало с Атосом?» «Отступая и защищаясь, как я вам уже докладывал, он натолкнулся на лестницу, ведущую в подвал. Дверь была открыта, он взял ключ и забаррикадировался изнутри. Будучи уверены, что он оттуда не выйдет, мы оставили его в покое». «Понимаю», — сказал Д'Артаньян. «Вам вовсе не требовалось убивать его, а желательно было только захватить в плен». «Праведный Боже! Захватить его в плен? Да он сам захватил себя в плен, клянусь вам. Прежде всего, он натворил страшных бед. 2 человек убил, 1 серьезно ранил. Убитые и раненые были унесены товарищами, и больше я уже ничего не слышал ни о тех, ни о других. Сам же я, как только очнулся, отправился к губернатору, рассказал ему всю историю и спросил, что делать с пленником. Губернатор встретил меня так, как будто только что с облаков спустился. Оказывается, он ни о чем не слыхал, ничего не знает, даже не понимает, о каком пленнике я толкую. Все приказания, полученные мной, шли, видите ли, не от него. В конце концов, он так рассердился, что стал кричать на меня, что если я осмелюсь сказать кому-нибудь, что он, губернатор, принимал какое-либо участие в этой истории, то он прикажет повесить меня». «Верно, сударь, я ошибся. Задержал не того, кого следовало задержать, а настоящий-то мошенник спасся». «Но Атос!» — закричал Д'Артаньян, нетерпение которого еще удвоилось при виде той небрежности, с которой власти относились к этому делу. «Говори сейчас, где Атос?» «Я поспешил исправить свою вину перед пленником», — продолжал трактирщик, «и отправился в подвал, чтобы выпустить его на свободу». Ах, сударь, это был уже не человек, а просто сам черт! Когда я предложил ему выйти из подвала, он закричал, что я расставляю ему западню, и что он ни за что не выйдет, покуда я не исполню всех его предписаний. Так как я вполне сознавал, что поступил скверно, оскорбив мушкетера его величества, то потому и отвечал самым почтительным образом, что готов исполнить все его желания. Прежде всего, — сказал он, — я требую, чтобы мне привели моего слугу в полном вооружении. Приказание это было исполнено немедленно, так как вы понимаете, сударь, что мы решили исполнять все желания вашего друга. Господин Гримо, этот назвал себя, хотя он вообще мало разговорчив, господин Гримо был, значит, сведен в подвал, изодранный, израненный, в том виде, каким мы его нашли во дворе. Тогда господин его забаррикадировал дверь, а нам приказал оставаться наверху, в нашей лавке. «Да, наконец, где же он? Где Атос?» — закричал Д'Артаньян. «В подвале, сударь». «Как, несчастный! Ты до сих пор держишь его в подвале?» «Милосердный Боже, что вы, сударь! Мы станем держать его в подвале?» «Так вы не знаете, что он натворил там?» «Ах, сударь, если бы вы могли заставить его выйти оттуда, я был бы благодарен вам по гроб жизни. Я почитал бы вас как своего покровителя». «Так он в подвале? Я найду его там?» «Без сомнения, сударь. Он сам настоял на том. Каждый день мы подаем ему через задушину хлеб, а когда он спрашивает, то и говядину. Но, увы, он употребляет больше всего не хлеб и не говядину. Я как-то раз попробовал спуститься с двумя работниками к нему, но он пришел в страшную ярость. Я слышал, как он стал заряжать пистолеты, а слуга его мушкет. А когда мы спросили их, что они намерены делать, ваш друг отвечал, что у него и его слуги есть еще 40 зарядов, и что если мы осмелимся только сойти в подвал, то они всех нас сейчас расстреляют. Я пошел и доложил об этом губернатору. А губернатор отвечал, что так мне и надо, что я сам это заслужил и что это послужит мне уроком не оскорблять в другой раз благородных путешественников, останавливающихся у меня». «Так значит, с тех пор, — спросил Д'Артаньян, не будучи в силах более сдерживаться от смеха при виде жалкой фигуры хозяина. — С тех пор, сударь, — продолжал тот, — мы ведем самую грустную жизнь, самое, как только можно представить себе, жалкое существование. Ведь нужно вам сказать, сударь, что у нас в подвале хранятся все наши запасы. Там вино в бутылках и бочках, пиво, масло и пряности, сало и колбасы. Он не позволяет нам ходить туда, и мы должны отказывать в питье и еде всем заезжающим к нам путешественникам. А от этого ведь гостиница наша каждый день терпит убытки. Если ваш друг пробудет у нас еще неделю, он нас совсем разорит». «Это будет справедливо и только, дурак. Разве не ясно было видно по одной нашей наружности, что мы люди порядочные, а не фальшивые монетчики?» «Совершенно верно, сударь, вы правы», — отвечал хозяин. «Но позвольте, позвольте, вот он опять на что-то гневается». «Наверное, его снова потревожили», — сказал Д'Артаньян. «Но его необходимо потревожить», — вскричал хозяин. «К нам только что приехали двое англичан». «Ну так что же?» «Как что же? Вам известно, сударь, что англичане любят хорошее вино, а эти господа изволили потребовать самого лучшего. Жена моя спрашивала у господина Атоса разрешение сойти в подвал, но он отказал по обыкновению. Ах, милосердный Боже, да там подымается настоящий Содом!» Действительно, со стороны подвала стал доноситься страшный шум. Д'Артаньян встал и вместе с хозяином, ломавшим в отчаянии руки и планше, державшим наготове заряженный мушкет, направился к месту действия. Молодые джентльмены были возмущены. Они приехали издалека и умирали от голода и жажды. «Но ведь это насилие!» — кричали они на очень хорошем французском языке, хотя и с некоторым иностранным акцентом. «Этот сумасшедший не позволяет добрым людям пользоваться их же добром. Мы выломаем двери, если он действительно взбесился. Ну так что же, мы убьем его?» «Потише, господа», — сказал Д'Артаньян, вытягивая из-за пояса пистолеты. «Вы никого не убьете». «Хорошо, хорошо», — послышался за дверью спокойный голос Атоса. «Пускай-ка они покажутся сюда, эти людоеды. Мы поглядим на них». Как ни были, по-видимому, храбры англичане, оба в нерешительности переглянулись. Казалось, что в этом подвале сидит один из гигантских героев народных легенд, безнаказанно проникнуть в пещеру которого немыслимо. Наступила минутная тишина, но англичанам, наконец, сделалось стыдно отступать. Более задорный из них спустился на 5 или на 6 ступенек, составляющих лестницу, и ударил ногой в дверь с такой силой, что задрожала стена. «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «я займусь верхним, а ты позаботься о нижнем. Господа, вы, как видно, желаете сражения? Ну что ж, будем сражаться». «Боже мой!» — раздался из подвала голос Атоса. «Мне кажется, я слышу Д'Артаньяна». «Совершенно верно», — отвечал Д'Артаньян, возвышая в свою очередь голос. «Это я, мой друг». «Вот прекрасно!» — воскликнул Атос. «Мы обработаем их, этих выламывателей дверей». Джентльмены схватились за шпаги, но, увидя себя поставленными между двух огней, снова в нерешительности остановились. Однако и на этот раз гордость одержала верх над осторожностью, и от второго удара ноги задорного англичанина дверь треснула во всю вышину. «Посторонись, Д'Артаньян, посторонись!» — кричал Атос. «Посторонись, я буду стрелять!» «Господа», — сказал Д'Артаньян, никогда ни при каких обстоятельствах не терявший рассудка, — «господа, подумайте!» «Атос, будьте терпеливы. Господа, вы впутываетесь в скверное дело. Вас убьют. Я со своим лакеем выпустим в вас 3 выстрела. Столько же последует из подвала. Затем у нас останутся еще наши шпаги, которыми, могу вас уверить, я и мой друг владеем недурно. Предоставьте мне устроить и ваши, и наши дела. Сию минуту вы получите вино. Даю вам слово». «Да, если его хоть сколько-нибудь осталось», — раздался насмешливый голос Атоса. У трактирщика выступил на лбу холодный пот. «Как, если осталось?» — пробормотал он. «Что за черт? Конечно, осталось», — возразил Д'Артаньян. «Не беспокойтесь, они не могли вдвоем выпить весь погреб. Господа, прошу вас, вложите ваши шпаги в ножны. А вы спрячьте ваши пистолеты за пояс». «Охотно». И Д'Артаньян первый показал пример. Затем, обернувшись к Планше, и ему велел разрядить свой мушкет. Англичане, успокоенные, но все еще немного ворча, вложили свои шпаги в ножны. Им рассказали историю взятия в плен Атоса, и они, как благородные джентльмены, согласились с тем, что во всем был виноват один трактирщик. «Теперь, господа», — сказал Д'Артаньян, — «прошу вас, уходите к себе. Через 10 минут вам принесут все, что вы пожелаете». Англичане раскланялись и ушли. «Я остался один, дорогой Атос», — сказал Д'Артаньян. «Отворите мне, пожалуйста, вашу дверь». «Сию минуту», — отвечал Атос. Послышался страшный треск от падающих досок и бревен. Осажденный сам разрушал свои бастионы и контр-эскарпы. Через минуту дверь распахнулась, и показалась бледная голова Атоса. Д'Артаньян бросился к нему на шею и нежно обнял его. Потом он стал вытаскивать его из этого сырого помещения и вдруг заметил, что Атос шатается. «Вы ранены?» — спросил он. «Я? Ничуть не бывало. Я смертельно пьян, вот и все. Хвала Богу, хозяин. Надо думать, что мою долю пришлось по крайней мере 50 бутылок». «Пощадите!» — воскликнул хозяин. «Если слуга выпил только половину того, что барин, я разорен!» Гремо — слуга из хорошего дома. Он не позволил бы себе делать то же, что я. Он пил только из бочки. «Постойте, он, кажется, забыл заткнуть ее. Слышите? Течет!» Д'Артаньян покатился со смеху, а хозяина начала трепать лихорадка. В эту минуту из-за спины Атоса показался Гримо с мушкетом на плече. Голова его тряслась, как у пьяных сатиров на картинах Рубенса, и весь он сзади и спереди был облит чем-то жирным. «Боже мой!» — вскричал хозяин. «Мое чудное оливковое масло!» Маленький кортеж прошел через всю залу и водворился в лучшей комнате гостиницы, занятой Д'Артаньяном по праву сильного. В это время хозяин и хозяйка с лампами бросились в подвал, куда столько времени им воспрещен был вход. Там ожидало их ужасное зрелище. Укрепления Атоса, в которых он сделал брешь для выхода, состояли из хвороста, досок и пустых бочек, наваленных по всем правилам стратегии. Там и сям видны были плавающие в лужах масла и вина кости от съеденных окороков. Весь левый угол погреба был завален грудой разбитых бутылок, а одна из бочек, кран которой не был завернут, выпускала из себя последние капли живительной влаги. «Опустошение и смерть», как сказал один поэт древности, царили здесь, как на поле брани. Из 50 колбас, повешенных на брусьях, едва оставалось с десяток. Стоны и жалобы хозяина и хозяйки проникали сквозь своды подвала наверх, к виновникам их несчастья. Сам Д'Артаньян был ими растроган, а тот же не повернул даже головы. Но горе сменило ярость. Хозяин вооружился вертелом и в отчаянии бросился в комнату, где сидели друзья. «Вина!» — приказал Атос при виде его. «Вина!» — воскликнул опешенный хозяин. «Вина! Но вы выпили его у меня более чем на 100 пистолей! Я теперь разорен, погублен, уничтожен!» «Ба!» — сказал Атос. «Нас все время мучила страшная жажда. Если бы вы удовольствовались хоть тем, что пили, но ведь вы разбили у меня все бутылки!» «Я в этом не виноват. Вы толкнули меня на целую груду стекла, и она рассыпалась. Все мое масло погибло!» «Масло — целебный бальзам для ран. А бедному Гримо надо же было чем-нибудь залечивать свои раны. Все мои колбасы съедены!» «В этом подвале масса крыс». «О, вы заплатите мне за все!» — кричал раздраженный хозяин. «Ах ты, тройной дурак!» — вскричал Атос, приподымаясь на своем стуле. Но силы оставили его, и он снова в изнеможении опустился. Д'Артаньян поспешил к нему на помощь и поднял выроненный им хлыст. Хозяин, заливаясь слезами, попятился назад. «Это научит вас, — сказал Д'Артаньян, — быть вежливее с путешественниками, посылаемыми вам Богом». «Богом! Скажите, дьяволом!» «Милый друг, — сказал Д'Артаньян, — если вы сейчас не перестанете терзать нам уши, то мы все четверо запремся к вам в подвал, и тогда посмотрим, действительно ли убыток ваш так велик, как вы говорите». «Что же, господа, — отвечал хозяин, — я виноват и сознаюсь в этом, но на всякий грех есть прощение. Вы знатные господа, а я бедный трактирщик. Вы пожалеете меня». «А, если ты так заговорил, — сказал Атос, — то сердце мое, пожалуй, смягчится, а из глаз польются слезы, как недавно лилось вино из твоих бочек. Люди не такие изверги, как это кажется иногда. Ну, подойди сюда и поговорим». Хозяин боязливо приблизился. «Пойди сюда, — говорю тебе, — и не бойся, — продолжал Атос. «Когда я хотел расплатиться с тобой, я положил свой кошелек на стол». «Да, сударь». «В этом кошельке было 60 пистолей. Где кошелек?» «Отдан на хранение в канцелярию губернатора. Мне сказали, что эти деньги были фальшивые». «Неправда. Заставь возвратить тебе этот кошелек и возьми себе эти 60 пистолей». «Но, милостивый государь, вы хорошо знаете, что канцелярия не выпустит то, что попало в ее руки. Если бы это действительно была фальшивая монета, тогда еще можно было бы надеяться. Но, к несчастью, деньги настоящие». «Делай, как знаешь, мой любезный. Меня это не касается. Тем более, что у меня не осталось ни единого ливра». «Послушайте, — сказал Д'Артаньян, — а старая лошадь Атоса, где она?» «В конюшне». «Сколько она стоит?» «Самое больше 50 пистолей». «Она стоит 80. Бери ее, и разговору конец». «Как? Ты продаешь мою лошадь? — сказал Атос. — Моего Боязета? На чем же я поеду назад? На Гримо?» «Я привел тебе другую, — отвечал Д'Артаньян. — Другую?» «И великолепную! — вскричал хозяин. — В таком случае, если есть другой конь красивее и моложе, бери старого и давай вина». «Какого?» — спросил окончательно просиявший хозяин. «Того, что лежит в глубине, около решетин. Там оставалось еще бутылок 25. Остальные все были разбиты при моем падении. Принеси нам бутылок 6». «Да это просто 40-я бочка, а не человек», — подумал хозяин. «Если он останется здесь еще на 2 недели и будет платить за все, что выпьет, я окончательно поправлю свои дела». «Не забудь», — прибавил Д'Артаньян, — отнести 4 бутылки точно такого же вина господам-англичанам. «А теперь, — сказал Атос, — в ожидании, пока нам принесут вино, расскажи мне, Д'Артаньян, что случилось с Портосом и Арамисом. Начинай, я слушаю». Д'Артаньян подробно рассказал ему, как он нашел Портоса в постели с вывихнутой ногой, а Арамиса за диспутом с 2 богословами. Как раз когда он кончал свое повествование, пришел хозяин с вином и окороком, оставшимся, по счастью для него, не спрятанным в погреб. «Это хорошо», — сказал Атос, разливая в стаканы вино. «Выпьем за здоровье Портоса и Арамиса». «Ну а вы, мой друг, что с вами такое приключилось? У вас какой-то коварный вид». «Увы», — отвечал Д'Артаньян, — «из всех нас 4 я самый несчастный». «Ты несчастлив, Д'Артаньян?» — сказал Атос. «Посмотрим, почему это ты считаешь себя несчастным. Говори». «После», — отвечал Д'Артаньян. «После? А почему после?» «Потому что ты думаешь, что я пьян? Так знаешь же, никогда голова моя не бывает так светла, как тогда, когда я выпью. Говори же». Я весь обратился вслух. Д'Артаньян рассказал свое приключение с госпожой Бонасье. Атос слушал его, не спуская с него глаз, и когда тот кончил, он проговорил. «Все это пустяки, чистейшие пустяки». Это была его любимая поговорка. «Для тебя все пустяки, дорогой Атос», — сказал Д'Артаньян. «Тебе легко так говорить. Ты никогда не любил». Безжизненные глаза Атоса как будто вспыхнули на минуту, но тотчас же и потухли, приняв свое прежнее, тусклое и неопределенное выражение. «Это правда», — спокойно отвечал он. «Я никогда не любил». «Вот видишь, каменное твое сердце, какое же после этого имеешь ты право относиться сурово к нам, нежным сердцам?» «Сердца нежные, сердца пронзенные», — проговорил Атос. «Что ты сказал?» «Я говорю, что любовь — это лотерея. И кто в нее выигрывает, тот погибает. Ты очень счастлив, что проиграл. Верь мне, дорогой Д'Артаньян. Мой тебе совет — всегда проигрывать». «Она, по-видимому, так любила меня». «Только по-видимому». «О, нет. Она действительно любила меня». «Дитя. Нет человека, который бы не поверил своей любовнице, что она любит его. И нет человека, который не был бы обманут ею». «Исключая тебя, Атос, потому что у тебя никогда ее не было». «Это правда», — сказал Атос после минутного молчания. «У меня никогда не было любовницы». «Выпьем». «Но в таком случае, философ-то этакий, научи, поддержи меня. Мне необходимы и совет, и утешение». «Утешение в чем?» «В моем несчастье». «Твое несчастье просто смешно», — сказал Атос, пожимая плечами. «Я бы очень желал знать, что ты скажешь, если я расскажу тебе одну любовную историю». «Случившуюся с тобой?» «С одним из моих друзей, не все ли тебе равно?» «Расскажи, Атос, расскажи». «Выпьем, так будет лучше». «Пей и рассказывай». «В самом деле одно другому не мешает», — сказал Атос, выпивая залпом и снова наполняя свой стакан. «Я слушаю», — сказал Д'Артаньян. Атос задумался, и по мере того, как он сосредотачивался в самом себе, лицо его все более и более бледнело. Он был в том периоде опьянения, когда обыкновенные пьяницы уже теряют сознание, валятся там, где сидят, и засыпают. Он же громко бредил наяву. Этот лунатизм казался чем-то ужасным. «Ты непременно хочешь, чтобы я рассказал тебе эту историю?» — спросил он. «Да. Я прошу тебя об этом». «Ну, пусть будет по-твоему. Один из моих друзей, слышишь, а не я», — начал Атос, с мрачной улыбкой прерывая сам себя. «Один из графов нашей провинции, то есть Бери, человек не менее знатного рода, чем Дандолоин Монморанси, 25 лет от роду влюбился в молоденькую 16-летнюю девушку, прекрасную, как сама любовь. Сквозь наивность ее лет проглядывал острый ум. Ум не женщины, а поэта. Она не нравилась, она опьяняла. Она жила в небольшом городке, где брат ее был священником. Оба были иностранцы, приехавшие неизвестно откуда. Но при виде ее красоты, при виде благочестия ее брата, никому и в голову не приходило расспрашивать их. Все принимали их за людей хорошего происхождения. Мой друг, бывший владельцем этого края, мог соблазнить ее или взять силою, по праву сюзерена. Кто явился бы на помощь двум бедным, никому неизвестным чужеземцам? К счастью, это был честный человек. Он женился на ней. Дурак! Простофиля! Идиот! «Но почему же, раз он ее любил?» — спросил Д'Артаньян. «Подожди», — отвечал Атос. «Он взял ее в свой замок и сделал ее первой дамой во всей провинции. И надо отдать ей справедливость, она умела прекрасно поддерживать свое достоинство». «И что же?» — спросил Д'Артаньян. «Однажды, когда она была на охоте со своим мужем», — продолжал Атос тихим голосом, — «она упала с лошади, и с ней сделался обморок. Граф бросился к ней на помощь, и так как она задыхалась в своем платье, он схватил кинжал и распорол ей лиф. Ее грудь и плечи обнажились». «Догадайтесь, что у нее было на плече, Д'Артаньян?» — спросил друг Атос с громким взрывом безумного хохота. «О чем же я знаю?» — отвечал Д'Артаньян. «Цветок лилии», — сказал Атос. «Она была заклеймена». И он залпом выпил еще стакан вина. «Ужасно!» — воскликнул Д'Артаньян. «Что вы говорите мне?» «Истину, мой друг. Ангел был демоном. Бедная девушка была воровкой». «Что же сделал граф?» «Граф был знатный вассал, он имел право совершать на своих землях и верховный, и низший суд. Он изорвал всю одежду на графине, связал ей за спиной руки и повесил ее на дереве». «О небо! Атос! Убийца!» — воскликнул Д'Артаньян. «Да, убийца», — проговорил Атос, бледный как смерть. «Но, кажется, у меня нет вина». И он схватил последнюю бутылку, приложил ее ко рту и выпил всю без передышки. Д'Артаньян, пораженный, молча сидел перед ним. «Это вылечило меня от женщин, прекрасных, поэтичных, увлекательных», — заключил Атос, вставая и, по-видимому, не думая продолжать более апологию графа. «Пошли нам бог того же! Выпьем!» «Итак она умерла?» — спросил тихо Д'Артаньян. «Черт возьми, да протяни же свой стакан! Ветчины, дурак!» — вскричал Атос. «Мы больше пить не можем!» «А ее брат?» — спросил Д'Артаньян. «Ее брат?» «Да, священник». «Ах, да. Я послал за ним, чтобы повесить его, но он предупредил меня, выехав еще накануне из города». «Но узнали ли, по крайней мере, кто был этот негодяй?» «По всей вероятности, это был первый любовник и сообщник красавицы. Человек, достойный ее, представлявшийся священником только для того, чтобы выдать замуж свою любовницу и тем обеспечить ее судьбу. Если бы его нашли, то, надеюсь, он был бы четвертован». «О, боже мой! Боже мой!» — восклицал Д'Артаньян, совершенно ошеломленный этим ужасным рассказом. «Ешь, однако, ветчину, Д'Артаньян. Она восхитительна», — заметил Атос, отрезая кусок окорока и кладя его на тарелку молодого человека. «Как жаль, что таких окороков было только 4 в подвале. Я выпил бы еще лишних 15 бутылок». Д'Артаньян не мог уже больше поддерживать этот разговор, сводивший его с ума. Он опустил голову на руки и представился спящим. «Молодежь не умеет больше пить», — проговорил Атос, глядя на него с сожалением. «А этот еще из лучших».